полны влагой наши чаши, так осушим их до дна, дева мира будет нашей, нашей быть она должна. Сдернем с радостной скрижали серый мертвенный покров, и раскрывшиеся дали нам расскажут правду слов. Это верная дорога, мир или наш, или ничей, правду мы возьмем у Бога силой огненных мечей. По дороге их владений раздается звук трубы, голос царских наслаждений, голос славы и борьбы. Их мечи из лучшей стали, их щиты, как серебро, и у каждого взобрали лебединое перо. Все надеждою крылаты покидают отчий дом, провожает их горбатый старый верный мажордом. Верный сладостной приманке, они едут на закат, и, смущаясь поселянки, долго им вслед глядят, видят только панцирь белый, звонкий, словно лепит струй, и рукою загорелый посылают поцелуй. По обрывам пройдет только смелый. Они встретили деву земли, но она их любить не хотела, хоть и были они короли, хоть безумно они умоляли, но она их любить не могла. Голубеющим счастьем печали молодых королей прокляла. И больные, плакучие ивы, их окутали тенью своей в той стране, безнадежно счастливой, без восторгов и снов, и лучей. И венки им сплетали русалки из фиалок и лилий морских, и, смеясь, надевали фиалки на склоненные головы их. Ни один не вернулся из битвы. Развалился прадедовский дом, где так часто святые молитвы повторял их горбун мажордом. Краски алого заката гасли в сумрачном лесу, где измученный горбатый за слезой ронял слезу. Над покинутым колодцем он шептал свои слова, и бесстыдно над уродцем насмехалась сова. «Горе! Умерли русалки, удалились короли! Я беспомощный и жалкий стал властителем земли! Прежде я беспечно прыгал, царский я любил чертог, а теперь сосновых игл на меня надет венок, а теперь в моем чертоге так пустынно в вечеру, страшно в мире, страшно, боги, помогите, я умру». Над покинутым колодцем он шептал свои слова, и без стыдно над уродцем насмехалась сова. Осень 1905 года. Высоты и бездны. Эпиграф. Кто знает мрак души людской, ее восторги и печали? Они эмалью голубой от нас сокрытые скрижали. Николай Гумилев. Когда из темной бездны жизни мой гордый дух летел, прозрев, звучал на похоронной тризне печально сладостный напев. И в звуках этого напева на мраморный, склоняясь гроб, лобзали горестные девы мои уста и бледный лоб. И я из светлого эфира, припомнив радости свои, опять вернулся в грани мира на зов тоскующей любви. и я раскинулся цветами.